38. Родственные души. На нижние, плохо окрепшие в социализме чины, американский плен действовал разлагающе. Так каждому пленному полагалась ежедневная порция отличнейших сигарет. А питание было, может, и не всегда горячим, но все же трехразовым. Кто в таких условиях будет слушать рассказы Баженова Скрипова о тяжелой доле угнетенных негров? Сигареты были действительно настолько приятны на цвет и запах, что даже несколько морячков, до сей поры не куривших, нешуточно взялись за опасное для здоровья дело. Лагерь для военнопленных располагался в живописной местности, на большом острове Тасмания. Первые недели после доставки личный состав Тихоокеанского флота расслаблялся и в основном дремал, отсыпаясь за годы бесчисленных дежурств и вахт прошлого. Затем на лагерь всей тяжестью неизвестности навалилась скука. Ленивые мордовороты-охранники, списанные за какие-нибудь провинности из морской пехоты, вынуждены были обучить пленных игре в американский футбол, выпросив у губернатора острова 3 настоящих кожаных мяча. Сие занятие несколько разрядило обстановку. Однако Баженов Скрипов, относящийся теперь к старшему офицерскому составу, хотя и ходящему без погон, не принимал в спортивных забавах участия и строгой социальной убежденности. Негоже брать подачки от загнивающего общества. Поэтому он стойко и мужественно скучал. Это продолжалось долго. Но однажды ему на глаза попался человек, вовсе незнакомый доселе наружности. Поначалу неизвестный не желал разговаривать с лже-Скриповым по душам, потому как старался говорить на немецком, несмотря на то, что уверенно произносил только два слова «Шнель» и «Гитлер капут». Да и то, несомненно, понимал только глубину смысла второго. Баженов сразу заподозрил в этом арестованном фашисте какую-то строго охраняемую тайну. Стремясь ее разгадать, он подкупал фрица своей порцией сигарет, рассчитанной на запросы старшего офицера. Немец кивал с благодарностью, а курил с большим удовольствием. Но одним случайным вечерком он заговорил с ложным капитаном первого ранга на чисто русском языке. И поведал он очень-очень интересную историю. Оказывается, звали его Маклай Колокололов. И был он, конечно, никакой не фашист. Был он советский подводник, воюющий на стороне Японии под видом Крис-Марине. На сие признание Баженов, в свою очередь, информировал, что императорская Япония давно разгромлена и освобождена от феодализма советской армии и флотом, за исключением некоторых южных, не имеющих жизненной ценности провинций. Маклай поблагодарил за информацию, но сообщил, что это уже поведали ему американцы и достаточно давно. А с Баженовым он заговорил вот по какому поводу. Ему нужен совет старшего офицера. Стоит ли в сложившихся условиях разгрома японского милитаризма и прямого военного столкновения США и СССР продолжать разыгрывать из себя гитлеровского наемника? Или вообще сообщить национальность, давно вставшую на путь построения светлого завтра? Вспомнив о своем собственном инкогнито, Баженов засомневался, что посоветовать. Поэтому разговор сменился на менее острые темы. Например, о климатическом поясе нахождения в мире острова Тасмания. На сём поприще ни один из спорящих не мог доказать убедительно непреклонную правоту. Но обоих примирили слова Баженова-Скрипова о грядущей ненужности знания климатического пояса вообще, в связи с тем, что при коммунистическом братстве ось планеты развернута под таким строго научным углом, что все пояса станут равны друг другу. Так что плавно и степенно дискуссия удалилась в любимое лже-Скриповым русло грядущего преобразования мира. Допустим, находящаяся под ногами собеседников Тасмания должна была вскоре стать новой республикой будущего всемирного государства рабочих, навсегда покончить с отсталостью и удаленностью от других континентов, а как следствие построить на своей пустующей земле величественные белые города из бетона, стали и добытого посредством электричества алюминия. Мнения по поводу будущего счастья людей однозначно сошлись. Это стало просто началом дружбы. А что еще могли противопоставить империалистической сытости, отрезанные от большой земли моряки?